Часть вторая. Грозовые годы. Глава первая. «Да-дах!» И дюжий семеновец шмякнулся на задницу, а немного потертый егерский штуцер образца 1798 года вырвался из его рук и отлетел в сторону. Николай, выглядывавший из небольшого окопчика, отрытого в шагах 10 от позиции, с которой гвардеец стрелял, досадливо сморщился и ударил кулаком по земляному брустверу. «Вот дьявол! Опять!» Ну а Даниил тяжело вздохнул. Похоже, его первая настоящая попытка хоть что-то изменить в этом времени окончилась полным провалом. Ну не дворовые же песни со стихами Пушкина и сказками Андерсена таковыми считать. С того момента, как бывший майор в отставке очнулся в теле несчастного маленького трубочиста, прошло более 5 лет. За это время бывший тщедушный мальчонка вытянулся весьма окреп. Ну да ему в этом году исполнилось уже 12 лет. Судя по рассказам дворни, он родился в начале весны 1796 года, то есть Николай был старше его меньше, чем на месяц, причем отцом Даниила явно был кто-то из придворных, об этом говорило имя, среди крепостных оно встречалось весьма нечасто. Издали можно даже предположить, что как бы не сам Павел, уж больно оба мальчишки были похожи по фигуре, но вблизи становилось ясно, что парни совсем не родственники. Черты лица были разными. Впрочем, судя по всему, виноват в этом был бывший майор, потому как чем дальше, тем он больше замечал в своей внешности знакомые черты. Вероятно, сознание все-таки как-то оказывает влияние на физическое тело. Так что на кого стал бы похож маленький трубочист, когда подрос, теперь точно ответить было нельзя. Сегодня они с братьями проводили очередное испытание новой пули для нарезного оружия, и оно снова оказалось неудачным. Все началось в конце лета прошлого года, когда в Россию пришли известия о заключении позорного Тильзитского мира. Такое окончание войны 4-й коалиции, к которой Российская империя присоединилась вследствие крайнего недовольства результатами войны предыдущей, 3-й коалиции, в которую ее втянул главный русский торговый партнер Великобритания, не понравилось никому. Эта держава пока еще не являлась той самой империей, над которой никогда не заходит солнце, но все те подлые методы и приемы, которые позволили острову с не слишком большим населением, в настоящий момент население Британии немногим превышало 10 миллионов человек, установить свою власть над столь огромными территориями, население которых исчислялось сотнями миллионов, уже использовались по полной. Так что подкуп, шантаж, разделение, истравливание, а также подкуп малой части народа и использование их для порабощения и управления всеми остальными, с точки зрения английской элиты, являлись вполне себе легитимными методами управления. И не только в английских колониях, но и по всему миру. Только с североамериканскими штатами у них вышла промашка. Впрочем, большинство населения там составляли те же самые англичане, так что распознать привычные методы для них было не так уж и сложно. А затем и самим взять их на вооружение. Хотя свою революцию они делали как раз под лозунгами «никогда больше». Так что, несмотря на то, что по Тильзитскому миру Российская империя, в отличие от своих союзников, практически ничего не потеряла, отношение к нему в Петербурге и России в целом было крайне негативным. Русское общество чувствовало себя крайне уязвленным теми условиями, которые навязали стране. И это несмотря на то, что Наполеон взял на себя обязательство не оказывать помощи османам, с которыми империя вела очередную кровопролитную войну, а также передал России Белостокскую область и благословил на захват Финляндии, которая на данный момент принадлежала шведам, и с территории которой они уже не раз пытались взять реванш за все поражения, понесенные ими со времен Ивана III, а то и Александра Невского. Помните же, откуда он получил это почетное прозвище, разгромил шведов на реке Неве, неподалеку от Колпино, у устья Ижоры. Там даже музей есть, небольшой двухэтажный особнячок. Они с Тимкой туда как-то ездили, ну, когда ему параграф про Невскую битву по истории задали учить, и случилась эта битва за пару лет до знаменитого Ледового побоища. Так вот, Тильзитский мир в обществе не приняли и именовали его не иначе, как «поганым». Ну да, наше все, Пушкин, которого Даниил ограбил на Руслана и Людмилу, в своем стихотворении «Наполеон», написанном на смерть великого корсиканца, писал «Тильзит, при звуке сём обидном уже не побледнеет рос», то есть, считай, 15 лет об этом позоре помнили, и даже взятие Парижа в 1814 году окончательно не изгладило его из памяти. Ныне великий поэт пребывал в лоне семьи и о своей будущей огромной славе даже и не ведал, потому что никакого царско-сельского лицея, в котором раскрылся и огранился его талант, еще и в проекте не было. Поэтому о своем ограблении он даже не подозревал, но вот сочинительством стихов уже, возможно, баловался. Так вот, поскольку и Николай с Михаилом также приняли этот позор близко к сердцу, а вот француз, который учитель, наоборот, несмотря на то, что он вроде как был беженцем от французской революции, Даниил решил рискнуть и, так сказать, немного попрогрессорствовать. Ну, как это было описано у знаменитых советских фантастов братьев Стругацких. Бывший майор фантастику не очень любил, но две книги братьев прочитал. «Понедельник начинается в субботу» и «Трудно быть богом». Вот во второй как раз и были в наличии эти самые прогрессоры, люди, которые тянули жителей чужой планеты напрямую из феодализма в социализм, поддерживая местных изобретателей и внедряя разные социальные и политические инновации. Впрочем, не слишком успешно. Если честно, сам он ничем подобным особенно заниматься и не думал, только в рамках своего будущего дела, но уж больно остро мальчишки реагировали. Вот он и предложил им очень маленькую инновацию, которая называлась «Пуля Минье». Про нее он также узнал в музее. Был там стенд с несколькими пулями для дульнозарядных ружей и винтовок. Пули Минье, Петерса, Вилкинсона и Нейслера. Кой черт принес Тимку к этому стенду, трудно было сказать. Уж больно эти пульки выглядели неказисто. Но тогда бывший майор испытал приступ стыда, потому что ничего не смог рассказать внуку об этих пулях. Так что, когда вернулись домой, залез в интернет и основательно разобрался. Но без толку. Тимка о них больше ничего не спрашивал. Впрочем, с ним такое часто бывало. Например, он как-то залип на картечницу Гатлинга Горлова, вился вокруг нее, вопросы разные задавал, и хотя Анисим кое-что про картечницы слышал, на большинство вопросов он тогда тоже ответить не смог. Так вот, пришел домой, залез в интернет, разобрался, а внук взял, да и забыл о ней напрочь, и при следующих посещениях этого музея к ней даже не подходил. Естественно, мальчишки мгновенно заинтересовались. Разговор происходил во время перерыва в занятиях, так что Данилка быстренько нарисовал пулю в разных вариантах. Это она в разрезе, это когда ее закладывают в ствол, а вот это, когда она уже идет по нарезам. По черчению у него в школе всегда пятерка была, да и потом, во время работы на ремонтном участке, он еще больше наблатыкался детали в разных ракурсах рисовать, так что нарисовал все довольно понятно. «Понимаете, эти пули способны достаточно точно попадать на 5-6 сотен шагов. Вот на каком расстоянии сейчас солдаты огонь из ружей открывают?» «Ну...» — маленькие великие князья переглянулись. Военным делом они интересовались очень активно, но государыня едва ли не костьми ложилась, дабы отвратить сыновей от подобного занятия. Так что пока их знания в этой области были весьма ограничены. «400 шагов?» «Не больше 200», — твердо заявил Даниил. Эту цифру он помнил еще с прошлой жизни. А реально стреляют даже еще с более близкой дистанции, ну а скорость приближения противника на поле вряд ли сильно превысит обычные строевые 120 шагов в минуту. Им же строй держать надо. То есть за то время, пока противник подойдет на свой выстрел, наши будут стрелять лишние 2, а то и 3 минуты. И? Арифметику помните? Сколько дополнительных залпов они успеют сделать за это время? Сколько врагов успеют убить до того, как они начнут стрелять уже в них? Ну, если заряжать эту пулю в нарезной мушкет будет так же легко, как и в обычной, гладкоствольной. Мальчишки переглянулись и поежились. Так про войну они еще никогда не думали. Для них в этом возрасте бой — это совсем не математика, а ружье штыком вперед, саблю наголо и ура, ура! И тут от дверей послышался голос генерала Ламсдорфа. 4-6 залпов!» — громко заявил Матвей Иванович, входя в классную комнату. «Хорошо обученный солдат умеет делать до 4 выстрелов в минуту, но при залповой стрельбе больше 2 не получится, так что за 200 шагов неприятеля по нему успеют сделать 4 залпа, а за 300-600. Только вот особенного толку не будет. У линейной пехоты прицельные приспособления весьма условные, даже для стрельбы на дальность в 200 шагов, не говоря уже о 500, и уже тем более о 600». Потому-то чаще всего залп берегут до дистанции шагов 40, максимум 50. А потом марш-марш в штыки. Данилка упрямо набычил голову. Все одно можно научить, особливо по крупной цели, колонне или каре, он был в этом уверен, потому как у охотничьего ружья тоже прицельные приспособления весьма условные, обычная планка, однако заряд по цели попадает весьма точно. Птицу даже в лед бьют, хотя расстояние там куда меньше, чем 400 шагов, и стреляют дробью, но и цели куда меньше. Пусть даже первым залпом всего одного из 20 положат, а последним одного из 10, то за 6 залпов это будет...» Он возвел очи горе, высчитывая цифру, 45 человек. Так что если при начале атаки получается 100 на 100, то к тому моменту, как дело к штыкам перейдет, врагов останется только половина. Это значит, супротив каждого врага, аж двое наших солдат драться станут. Как быстро наши солдаты их упокоят? И сколько нашей живой силы не то что в живых останется, а еще и без единой царапины, и готовых на других врагов броситься и еще где нашим помочь? Двое супротив одного. Это ж ого-го! «Экий ты арифметик стал», — благосклонно усмехнулся генерал. «А что это ты за пулю придумал, которую в нарезной ствол можно так же быстро вложить, как в гладкоствольный? Ну-ка покажи». Так и началась эта эпопея. Вот только действительность оказалась очень непростой. Для экспериментов им выделили уже снятый с вооружения армии егерский штуцер образца 1798 года калибром в 7 с небольшим линий, что примерно соответствовало калибру основного оружия русской пехоты фузеи солдатской образца 1756 года. С такими громили прусаков, турок и даже французов чудо-богатыри Суворова, но и на сегодня оно было самым массовым в войсках, хотя разнобой в армии был знатный. По словам Ламсдорфа, который взял все эксперименты мальчишек под свой полный контроль, на вооружении русской армии находилось более 20 разных образцов длинноствольного оружия, среди которых встречались монстры калибром не только в 7, но и в 8 и более линий. 8 линий — это 20,32 мм, то есть по современной классификации пушки. Так что, буди все получится, останется только сделать нарезы в стволах гладкоствольных пехотных ружей и... опа! Армия встречает Наполеона нарезным оружием. Но первый же эксперимент окончился полным провалом. Нет, пулю Минье они изготовили, и снарядить ее оказалось достаточно легко. Все равно не настолько, как в гладкоствольную фузею, потому как у той калибр пули по сравнению с калибром ствола был меньше почти на 2 мм, так что в ствол она просто проваливалась, но в разы легче, чем в нынешние обычные нарезные. Так что на 2 залпа в минуту подобной скорости заряда хватило с лихвой. Вот только обычные пули-то круглые, а пуля Минье удлиненная, то есть, несмотря на внутреннюю полость, она заметно тяжелее. Плюс вдавливается в нарезы всем своим удлиненным корпусом, а не узкой полоской на круглом боку, как обычная пуля для штуцера. То есть площадь контакта нарезов с внутренней поверхностью ствола также куда больше, как, соответственно, и сила трения. Вследствие чего при использовании штатного порохового заряда штуцер этой пулей просто плевался, а усиленный заряд, как выяснилось, во-первых, давал куда большую отдачу, и, во-вторых, способен разорвать ствол ружья. Нет, оружие, конечно, проверяют на прочность аж над двойным стандартным пороховым зарядом, и оно должно выдержать, но это ж один проверочный выстрел. А вот когда усиленными зарядами начинают садить постоянно, да еще и из неновых ружей, разрыв ствола происходит очень быстро, иногда даже на втором выстреле. Вот они и встряли, подбирая нужную навеску, экспериментируя с формой пули и степенью ее удлинения, но все получалось, как в той байке. Нос вытащишь, хвост увязнет. Хвост вытащишь, нос увязнет. То есть решение одной проблемы порождало или неимоверно усугубляло другую. И это еще не говоря о том, что некоторыми проблемами, на фоне главных, кажущимися довольно мелкими, они даже не начинали заниматься. Например, усиленный пороховой заряд порождал целый факел выброса из запального отверстия, регулярно обжигая стрелка. А его длина была таковой, что бывало добивала и до соседа по шеренге. «Ну что делать будем?» — уныло спросил Николай, выбираясь из окопчика и подходя к гвардейцу, который поднимался на ноги с болезненной гримасой, потирая плечо. Данилка задумчиво почесал щеку. «М-да, пожалуй, этот эксперимент пора прекращать. Для пули Минье, которую он по-простому обозвал расширительной, требуется куда меньший калибр, минимум на 5-ю часть, а то и вообще на 1/4. Ему ведь и в голову не пришло тогда уточнить, какого калибра были натуральные винтовки под эту пулю, а зависимость веса от калибра нелинейная. Вот у него на складах во времена, когда он только начинал работу, были снаряды для 20-мм и 23-мм авиационных пушек. Так снаряд 20 мм весил 99 грамм, а 23 миллиметра целых 190 грамм, то есть разница в калибре всего 15%, а в весе практически в 2 раза. Но что предложить взамен? Впрочем, есть одна идея. «Да есть один вариант», — задумчиво произнес парень, «заметно хуже, но, пожалуй, реальнее, во всех отношениях». «Да?» — тут вскинулся стоящий рядом Михаил. «А какой?» Тоже расширительная пуля, но для гладкоствольного ружья. Также летит дальше, но стрелять по колонне или иному плотному строю можно максимум на 400 шагов», — начал он рассказывать про пулю Нейслера. «Выглядит как этакий колпачок, и по весу от обычной не слишком отличается, так что мудрить с зарядом не придется». «Наверное. Все-таки по стволу она будет идти куда туже, чем обычная». Мальчишки слушали внимательно, и не только они. Также внимательно слушал Семеновец и подошедший поближе капрал из того же полка. Больше никого рядом не было. Это был уже не первый их неудачный эксперимент, так что зрители больше в эту глухую часть дворцового парка не приходили. «А главное, если все получится, то для использования этой пули не придется ничего делать с ружьями. До Данилки только недавно дошло, что его эксперименты с пулей Минье даже в случае удачи все равно не закончатся ничем путным. Но не будет никто останавливать производство оружия, которого русской армии без того не хватало, регулярно подкупали у иностранцев тех же австрийцев или англичан с прусаками, чтобы организовать нарезку стволов у уже выпущенных. Да и мощностей на это нет. Производство штуцеров составляло малую часть от общего производства оружия. Вот на эти объемы и имелись станки для нарезки стволов. Так что даже пройди все нормально. За 4 года, оставшихся до Отечественной войны, удалось бы перевести в нарезные, дай бог, десятую часть фузей. И это еще если деньги на это найдутся. А если винтовки делать с нуля, общий объем производства пехотного оружия упадет в разы. Так что войну с Наполеоном русская армия в этом случае встретит не с грозным оружием, а с голой жопой. А вот пуля Нейслера никаких переделок не требовала. «Ну, давай попробуем», — вздохнув, произнес Николай. То, что вроде как такой перспективный проект окончился пшиком, сильно его разочаровало. Он уже, наверное, в мечтах представлял себе, как русские полки громят всех врагов, а все вокруг восхищаются им как главным организатором всех этих побед. Это было вполне объяснимо. Даже многим взрослым людям свойственно еще до получения первых результатов начинать мечтать, как они будут пользоваться их плодами, мысленно тратить еще не заработанное, также мысленно купаться в лучах славы, а тут мальчишки. Следующие несколько дней прошли в организационных хлопотах. Следовало вернуть штуцера, обзавестись разрешением на новые эксперименты, получить взамен пехотное ружье, переделать пулелейки. К удивлению Даниила, генерал Ламсдорф провальными результатами испытаний оказался вполне удовлетворен. Похоже, он рассматривал их как очередной способ ткнуть своих подопечных носом в их собственную незрелость и очередной раз подчеркнуть необходимость учебы и послушания. С первым бывший трубачист был согласен на 100%, а вот со вторым — не на 100%. Нет, то, что умение подчиняться — непременная компетенция любого военного, он освоил хорошо. Как говорил Суворов, не научившись повиноваться, не научишься повелевать. Но без инициативы хорошего командира не бывает. Николаю же предстояло стать не просто командиром, а командиром над командирами, самим государем-императором. Так что ему инициатива нужна была как воздух. Ламсдорф же делал все возможное, дабы всю инициативу в мальчиках убить на корню и загнать их в рамки правил и установлений, существенную часть из которых он волюнтаристски устанавливал сам. Что у него получилось в прошлом варианте истории, бог весть, но судя по тому, что как раз во времена Николая Россия сильно отстала от Англии с Францией в научном и промышленном отношении, что закономерно окончилось поражением в Крымской войне, вероятно, получилось это у него хорошо. Нет, Николай старался. Более того, многое у него получилось. В конце концов, первые железные дороги в России были построены именно в его правление. Да и сам он получил в обществе прозвище «царь-инженер». Это уже потом авторы советских учебников подхватили придуманное обиженкой Герценом, закорешившимся с Ротшильдом, прозвище «Николай Палкин» и вписали его в учебники. Однако, увы, сделанного оказалось недостаточно. Но здесь вроде как ситуация пока развивалась не так однозначно, и во многом благодаря Даниилу. Один случай с луками взять. Ламсдорф запретил, но они все одно новые луки сделали и свои планы в индейцев поиграть реализовали. Да и другие его шалости тоже на это работали. Хотя он, конечно, в первую очередь затевал их, чтобы посильнее маленьких великих князей к себе привязать. Совместные детские шалости, они очень часто в крепкую взрослую дружбу перерастают. И хоть здесь на это шансов было немного, уж больно разный у них социальный статус, но как минимум на кое-какое покровительство в будущем рассчитывать было можно. А ему многое не надо — выбраться из крепости и заиметь возможность начать какое-нибудь свое дело. Но даже и так некое влияние на характер Николая и Михаила они точно оказывали, так что, дай бог, у старшего из них с царствованием все сложится хотя бы немного получше. Неуютно как-то жить в стране проигравшей. Он знает, он жил в стране победительницы куда как лучше. Такой опыт у него тоже имелся. Как бы там ни было, с подготовкой все прошло хорошо. Более того, им для экспериментов предоставили новенькое пехотное ружье, принятое на вооружение весной этого года, то есть только-только. Оно было сконструировано на базе французского и английского образцов и имело несколько меньший калибр и вес. Испытания новой пули начались в начале сентября и заставили Данилку после первых же двух дней сгонять в дворцовую церковь и поставить свечку, потому что насколько у них все шло через, так сказать, задний проход с пулей Минье, настолько же гладко все пошло с пулей Нейслера. Согласно действующим наставлениям, при стрельбе по стандартной местной мишени размерами мерная или маховая сажень высотой и две трети этой же сажени шириной, где-то 1,8 на 1,2 метра, на дистанции 200 шагов, то есть около 140 метров, требовалось положить в цель половину выстрелов, а на дистанции 300 шагов не менее четверти. Так вот, тот самый Семеновец, который столько настрадался при испытаниях пули Минье, с новой пулей добивался половины попаданий по стандартной мишени на дистанции 400 шагов. Впрочем, дальше точность резко падала. Но Даниил подозревал, что по крупной цели, типа вражеской колонны или каре, дистанция в 500, а то и 600 шагов вполне достижима. И все это без каких бы то ни было других проблем. И навеска пороха осталась стандартной, и отдача практически той же самой, скорее всего, потому что вес пули даже слегка уменьшился. Максимум на пол золотника, в зависимости от образца, то есть еще и экономия свинца получалась. Небольшая, но приятная. А вот убойность даже подросла. Во всяком случае, на те же 200 шагов новая пуля проникала в доски мишени куда глубже, чем обычная круглая. Но затем все затормозилось. Генерал Ламсдорф напрочь отказался давать делу дальнейший ход, объявив все глупыми мальчишескими бреднями. Хотя протокол испытаний Даниил оформил по всем своим старым армейским канонам. Обращение мальчишек к матери также ни к чему не привели. Последней надеждой стал разговор с братом-императором, которого два великих князя очень ждали и на который сильно надеялись. И Даниил был вынужден слегка охладить их пыл. «Значит так, ребя, тут надо все сделать по уму, технически». Он им уже успел пересказать советский мультик «Фока» на все руки Дока, так что на подобный заход они понимающе кивнули. Просто подбежать и начать жаловаться брату на мать и воспитателя — это загубить все дело, потому что в таком случае он даже разбираться не будет, в чем тут дело. «Так мы ж...» «А неважно. Вы должны слушаться воспитателя и матушку, но вот и слушайтесь. А в чем и почему — все равно». «И чего тогда делать?» «А вот слушайте, чего я предлагаю». Пообщаться с братом маленьким великим князьям выпало аккурат на Рождество Пресвятой Богородицы, когда семья государыни прибыла в Петербург для совместного с императором и его семьей участия в службах и литургии. Похоже, мать с генералом сразу же изложили свою версию забав младших братьев, потому что Александр явно ждал, что Николай с Михаилом тут же кинутся к нему, жалуясь на мать и воспитателя, и то, что этого не произошло, явно привлекло его внимание. Так что, когда младшие братья ни на службе, ни на совместном обеде к нему так и не подошли, российский император не выдержал и сам подозвал к себе обоих младшеньких, дружелюбно спросив, как у них дела, как учеба и нет ли у них каких-нибудь личных просьб. «Все хорошо, мой император», — с достоинством ответил наученный Данилкой Николай и замолчал. Михаил также молча кивнул. «Хм, и ты не хочешь мне ничего рассказать?» Разговор велся по-французски, но бывший майор к этому моменту усвоил его достаточно хорошо, чтобы свободно понимать, о чем идет речь. Николай вздохнул. «Очень хочу, брат мой, но маменька и Матвей Иванович строго-настрого запретили мне затрагивать эту тему, и я, как послушный сын и воспитанник, вынужден повиноваться этому запрету». «Хм...» Александр окинул братьев задумчивым взглядом и, снова повернувшись к Николаю, продолжил. «А ты повзрослел, мой мальчик. Я даже не заметил, когда. Но сам ты желаешь мне об этом рассказать?» «Очень, мой император». «Ну что ж, тогда я, как твой император, на время освобождаю тебя от этого запрета и дозволяю тебе рассказать мне все то, что ты так желаешь». Николай не сумел удержать лицо и аж задохнулся от восторга, едва не заорав, но сумел-таки сдержаться и, восстановив на своей пока еще совершенно детской рожице серьезное выражение, громко рявкнул. «Даниил!» Данька, который стоял, замерев за его правым плечом, порскнул к буфету, на полке которого был заныкан тубус с протоколами, выудил его, раскрыл и четким движением передал листы в руку Николаю, заслужив при этом одобрительный взгляд императора. «Вот, что это? Протоколы испытаний». А дальше началось то, что они репетировали не менее дюжины раз. В покинутом бывшим майором будущем это называлось презентацией. Он готовил таковые с внуками для школы несколько раз, да и во время службы также приходилось выступать с чем-то подобным. Там это называлось докладом на подведение итогов. Здесь, конечно, не было ни компьютеров с PowerPoint, ни даже обыкновенных таблиц на ватмане, но на листах бумаги они с мальчишками изобразили все достаточно четко, с графиками. И именно они императора, похоже, наиболее сильно и заинтересовали. Потому что именно листы с графиками он рассматривал наиболее внимательно. Ну, так графики для того и придумали, чтобы было более наглядно. «И что же ты хочешь, мой маленький братик?» — задумчиво спросил император, когда Николай закончил свою взволнованную речь. Ну да, во время рассказа он разволновался и под конец едва ли не кричал. Юный великий князь покосился на Даниила, который послал ему весьма сердитую гримаску, и, взяв себя в руки, продолжил уже намного более спокойным голосом. «Я понимаю, что по молодости лет и неразумности, скорее всего, не предусмотрел всего и пропустил какие-то подводные камни, которые могут сильно сократить ту пользу для русского оружия, кою мы усматриваем в этом изобретении и которая может помочь в любом бою скорее принести славу и победу русскому войску. И потому я хотел бы попросить своего царственного брата прислать нам какого-нибудь талантливого боевого офицера, который сможет оценить наше предложение с практической точки зрения и вынести окончательный вердикт». «А чем тебя не устраивает вердикт Матвея Ивановича?» «Матвей Иванович прежде всего воспитатель и чаще всего выносит решение именно с этой точки зрения», — Николай пожал плечами. «Так что я не исключаю того, что его вердикт прежде всего был вынесен для того, чтобы приучить нас с братом к большему послушанию. Мы не перечили ему и со смирением приняли его решение. Оно для нас закон. Но мы хотели бы, чтобы, если от нашего изобретения есть хоть какая-то польза, оно все-таки было использовано на благо России и во славу ее императора. Но сами мы оценить его объективно не способны. Как и любой изобретатель, мы очарованы нашим изобретением. Поэтому я и прошу вашей помощи, мой брат и император». Александр I несколько еще мгновений задумчиво рассматривал Николая, а затем утвердительно кивнул. «Хорошо, так тому и быть. Я подумаю над тем, кому поручу оценить ваше изобретение». Человек, которому император поручил оценить изобретение его младших братьев, прибыл в Павловский дворец, когда семья государыни уже вовсю готовилась к переезду на зиму в Питер. Но подобная задержка пошла команде из двух юных великих князей и одного бывшего трубачиста только на пользу, потому что Николай, воспользовавшись разрешением брата Александра, вытребовал себе в помощь для подготовки целое капральство измайловцев, шефом которых он и являлся. И гонял его в хвост и в гриву, попутно, по совету Даниила, составляя наставление по дальней стрельбе расширительной пулей. Как оно там повернется, бог весть, но если хорошо, так вот вам уже не только новая пуля, но и все нужное для ее скорого освоения войсками. Потому что любому военному известно, что есть приказ, а есть сложившаяся практика. И вот чтобы переломить ее, одного приказа мало. Ибо почти любой военный, если у него будет возможность увильнуть и не выполнить приказ, спустив его на тормозах и сделав все как привычно, как раньше, как всегда делали, непременно ею воспользуется. Еще не хватало напрягаться и учиться чему-то новому, чего напридумывали эти придурки наверху. Они напридумывали «а нам напрягайся, обойдутся». И справиться с этим можно, только подготовив документ во исполнении и скрупулезно проверяя, как он будет исполняться, жестко наказывая за небрежение. Как бы там ни было, когда на ступенях дворца появился молодой генерал-майор со знаками различия артиллериста, капральство уже было сносно натаскано, и на те же 400 шагов укладывало в мишень залпом не менее 40% пуль. А при стрельбе по выстроенным в шеренгу шириной во фронт атакующего батальона мишеням процент попаданий вообще поднимался до 60%. И хотя при приближении он фактически не рос, возрастая на дистанции стандартных 200 шагов всего лишь до 70%, подобная точность по всем канонам могла считаться невероятной. Конечно, все это только для нынешних, считай, полигонных условий. Обученный личный состав, точно определенные дистанции, выверенный и натренированный угол подъема ружья для каждой из них, абсолютное отсутствие любого противодействия противника, но даже и так, по прикидкам Данилки, выходило весьма впечатляюще. Требования действующего наставления-то также не в боях проверялись, а на таком же полигоне и в схожих условиях. Так что, когда гость четко отдал честь генералу Ламсдорфу и, представившись генерал-майор Кутайсов, приложился к ручке государыни, у них уже все было готово. Оставалось только не обосраться при показе.